Выходим из строя. Не могу понять, чем мне стоит заняться, как себя реализовать. У меня есть свое дело, оно не доставляет мне дискомфорта, но и нет уверенности, что это мое. Дело не развивается и не приносит материального достатка, что постоянно беспокоит меня, ведь надо на что-то жить. Поэтому в данный момент я даже не знаю, к чему стремиться. Отпустил ситуацию и плыву по течению. Попробуйте заняться собственным делом не так, как это делают все остальные. Вам надо выйти из общего строя. Тогда обязательно возникнет что-то новое и интересное. Я музыкант, узнаваемый в своих кругах и имеющий среднюю аудиторию из хороших слушателей. Но не в этом суть. Меня терзает все время одна и та же мысль, что я иду не по пути своему. Меня очень сильно вдохновляет один зарубежный музыкант. Я пытаюсь выстраивать похожие ритмы и добиваться такой же стилистики звучания, какой добивается этот зарубежный музыкант. И вот тут-то я ловлю себя на мысли, что копирую его, что маятник уводит меня от моей цели. Хотя все мне говорят, что я весьма талантлив и что у меня отлично выходит. Да и сам я, сочиняя музыку, испытываю невероятное удовольствие. Может ли быть такое, что человек, пытаясь быть на кого-то похожим, копируя кого-то, стремится именно к своей цели? Быть похожим, копировать чужой опыт, можно лишь до определенного предела. Например, чтобы составить себе представление, каких вершин можно добиться, каким можно стать, какие шедевры создавать. А главное, обратить внимание, каким непохожим, своеобразным, отличным от других можно быть. Потому что все звезды именно тем и замечательны, что отличны. Когда составили себе такое представление, круто разворачивайтесь, выходите из строя и следуйте своим путем. Луи Армстронг говорил: «Есть множество копий Монны Лизы, но ежедневно тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть оригинал». Определилась цель. Я хочу открыть свой книжный магазин. А теперь вопрос. Если я пока не вижу большинства деталей обстановки, все мутно как-то, как в давно непротираемом зеркале, так ли важно в целевом слайде эти детали видеть? Мне, конечно, мешает разум, нашептывая, что это невозможно осуществить без средств. Кроме того, встречая подобные магазины в городе, я впадаю в уныние, что очень много конкурентов. Даже отсутствие материальных средств мне доставляет меньше переживаний. Как перестать бояться конкурентов, еще не начав даже конкурировать с ними? Целевой слайд желательно рисовать в деталях. Создавать в мыслях свой виртуальный магазин и ходить по нему, расставляя все по местам, поправляя книги на полках, принимать посетителей, продавать им книги и так далее. Если не можете это делать визуально, пишите на бумаге, видите проект своего магазина, разрабатывайте его, не ленитесь. Что касается конкурентов, здесь все намного проще. Люди в большинстве своем спят и все делают однообразно, одинаково, слизывая друг у друга клише и шаблоны. А вы проснитесь, походите по магазинам, посмотрите, как все организовано, в чем недостатки, что вам не нравится, что бы вы сделали по-другому. И сделайте по-своему. Сначала виртуально, а потом, когда двери откроются, предоставится возможность сделать реально. Лично я всегда с изумлением смотрю, как рядом стоят по нескольку торговых палаток, в которых все одинаково. И ассортимент, и обслуживание, и антураж, и способы подачи товара. Иногда наблюдаю, как буквально в 100 метрах друг от друга стоят два супермаркета из разных сетей, но абсолютно идентичные, отличающиеся разве что названиями. и поражаюсь, неужели у людей не хватает хоть капли фантазии сделать хоть что-то свое, уникальное, отличное от рядом стоящего конкурента? Неужели все настолько погружены в сон? Наверное, так и есть. Будь один из двух владельцев супермаркетов проснувшимся, он бы все сделал иначе, не так, как у остальных спящих, и успешно переманил бы к себе всех покупателей в округе. Вот и вы. Сделайте все не так, иначе, все по-своему, для людей. Интересно, необычно, так, чтобы в ваш магазин заходили и ахали. И тогда никакие спящие конкуренты вам не страшны. Я всю свою жизнь занимаюсь вокалом и четко знаю, что хочу быть певицей мирового уровня. У меня уже есть скромные результаты. Я записала пару песен с известными продюсерами из Лондона, и все мне говорят, что я должна петь, что у меня действительно талант. Но чтобы продолжать сотрудничество с ними, нужны немалые деньги. Поэтому получается как? Деньги есть – работаем. Нет – ждем, пока я их заработаю. Постоянно получаются какие-то перерывы, которые все портят. А время все идет и идет. Надо не деньги или продюсеров искать, а сделать так, чтобы продюсеры выстроились в очередь, чтобы сотрудничать с вами. Для этого поставьте себе цель: «Я певица с мировым именем». Вставьте в свой проектор соответствующую ленту и крутите постоянно, целенаправленно, выделяя для этого специальное время, а также и в любое время в фоновом режиме. Ну и, конечно, переставляйте ноги на пути к своей цели. Пойте так, как никто другой, чтобы не быть похожей, выделиться, выйти из общего строя. Вас обязательно заметят, и двери откроются. Почему я ухожу из науки? Сначала будет кусок биографии. Закончила университет, биология, защитила диссертацию. Долго жила с верой в завтрашний день. Начало работы всегда надежда. Это интересно, и кажется, много можно сделать. После нескольких месяцев работы начинаешь понимать, что постановка задачи невнятна, и ты исследуешь частность, которая не имеет никакого отношения к общим закономерностям. И думаешь, вот напишу диплом и найду более умную тему. Потом то же самое случается при работе над диссертацией. Сколько на это потрачено времени, по 10-12 часов в день проводила на работе. Что придумывается дальше? Едем за границу. Там денег много, там наука настоящая. Ну, первый год продержалась на вере и энтузиазме. А потом начало плющить. Полезли в голову большие вопросы. Что я исследую? Зачем? И почему? И самый большой вопрос был: а я что, одна такая умная? Вижу, что абсолютное большинство занимается фигней. Вот, например, есть построенное здание из кирпичиков. Выбираем кирпичик и начинаем в нем ковыряться. А здесь дырочка. Да, она овальной формы, да, в ней жучок живет, а здесь пятнышко. Ну, почти как притча про слона. В результате накопилось большое количество информационного шума. Читаешь статью, а она ни о чем, а дырочки в кирпиче. Долго я боролась с самой собой. Сначала думала, ну, английский у меня плохой, не понимаю, о чем статья. Потом, ну, наверное, просто не понимаю, статья-то умными людьми писана, а я просто еще не доросла до понимания. Лет 15 я вот так жила. А потом как-то надоело себя под стол запинывать. Разрешила себе иметь свое собственное мнение, и стало еще труднее. Но это другая проблема из серии «А умище-то куда девать?» Быть или считать себя умнее других, или иметь другое мнение. Это как-то меня сильно напрягает. Но это очевидно. Не могут другие тоже не видеть этого. А потом поняла, все это понимают, но находят этому различные оправдания. Надо защитить диплом, диссертацию. Да, ты изучаешь этот маленький кирпичик, но ты мелкая сошка, а делать выводы – это удел больших дядь. И это твой скромный вклад в общее дело. Ну, понятно, что большинство людей это делают, потому что имеют должность, работу и зарплату, и надо кормить семью. а выходить за рамки дозволенного опасно. Система выкинет за борт. Ты не можешь дать отрицательную рецензию на 70% статей, потому что тебе просто не будут давать рецензировать. Ты должен публиковаться любой ценой. Вот откуда куча ненужных публикаций. Иначе не получишь грант. Трясина засасывает, и многие это понимают, но не осознают. Да, кто-то работает вне этой системы, я это знаю точно. Меня эта система не принимает совсем. Я не умею делать карьеру. Я знаю, что мой босс не хочет слышать, что его идея была неверна, и эксперимент показал это. Если молчишь и делаешь, год бессмысленных экспериментов. Если не молчишь, оказываешься тоже в проигрыше. Я пробовала и то, и другое, и даже золотая середина не помогла, когда мягко внушаешь свою идею, пока шеф не начинает думать, что это его собственное. И вообще, эта мышиная возня требует много энергии и отвлекает от основной цели. А основная цель у меня не работает. Я не попала в то место, где люди работают по интересам, а не по карьерной лестнице лезут вверх. Надо сказать, те, кто действительно делает науку, успешны с первых шагов, сразу попадают в нужное место, где можно себя реализовать. Я же, если честно, была гонима с первой попытки устроиться на диплом. Позже преподаватель призналась, что у нее установка от профессора – брать только исполнителей, а идей у него самого достаточно. Вы очень хорошо написали про исследование кирпичика. Все именно так и есть. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно выйти из строя и отправиться своим путем. По-видимому, вы это поняли. Пока будете возиться с кирпичиком, ничего выдающегося не откроете. Пройденный путь был, конечно, не зря. Если теперь вы зададитесь целью сделать открытие и будете систематически крутить соответствующий слайд, откроются двери и укажут, куда двигаться дальше.